Глава 9. Мисс Силвер подняла глаза от письменного стола, когда ее слуха достиг едва слышный звук. После паузы, убедившей ее в том, что клиентка, которую она ожидала, еще не приехала, и что звук, должно быть, был вызван иной причиной, нежели хлопок открывшейся и закрывшейся двери, она откинулась на спинку кресла и вернулась к письму, которое читала. Оно было от ее племянницы, Этель Баркетт, муж которой работал управляющим банка в Бирлингтоне. Трое ее сыновей ходили в прекрасную среднюю школу в том же городе. После нескольких начальных фраз письма, описывающих болезнь, которую недавно перенесла маленькая Жозефина, единственная желанная дочь, значительно младше, чем мальчики, она писала: «Можете представить себе, как я себя почувствовала, когда доктор Андерсон сказал: «Морской воздух, если вы можете себе это позволить, ведь я, разумеется, не видела никакой возможности это устроить». А потом, на следующее утро, пришло письмо от Мюриэль. Может, статься, вы ее помните, мы вместе учились в школе. Она узнала о Жозефине, у ее кузины квартира в нашем доме. Мюриэль написала мне, и я смогла рассказать ей об этом. Мюриэль ответила таким сердечным письмом, и так меня растрогала. Она сообщила, что они с супругом вынуждены уехать на Нормандские острова, чтобы разобраться с поместьем его матери. Довольно сложная процедура в соответствии со старинными французскими законами. И она хотела узнать, не желаю ли я пожить у них в доме, пока их не будет. Они бы не хотели сдавать его в наем, но и не оставлять же его без присмотра. Численность квартирных воров нынче поистине ужасающая. Это, казалось, было прямым ответом на мои молитвы, и я телеграфировала о своем благодарном согласии. Вчера после 19:00 она позвонила, и мы обо всем договорились. Незамужняя сестра Джона, Мейбл, приедет и возьмет на себя все заботы по дому. Мы с Жозефиной отправляемся завтра на юг. Дорогая тетушка, можете ли вы присоединиться к нам в Фарне? Это было бы так прекрасно! Вы смогли бы просто закрыть квартиру и приехать вместе с Ханной? Не передать словами, какая это будет мне поддержка. Фарн – это маленькое местечко у моря, расположенное не очень далеко от Ледстоу, вдоль морского побережья. Думаю, у вас найдутся друзья по соседству. Далее следовали адрес, детали расписания поездов и просьба ответить телеграммой. Когда письмо было прочитано и нежное одобрение выражено, мисс Силвер уже безо всякой спешки с удовольствием прочла письмо вторично. Закончив, она вложила его обратно в конверт и убрала конверт в ящик стола. Ее клиентка все еще не приехала. Она позволила взгляду с удовольствием окинуть гостиную и квартиру в доме Монтегю Мэншенс. Всякий раз, когда ее мысли устремлялись в этом направлении, она посылала благодарность провидению, благословившему ее работу настолько, чтобы наградить ее этими честно заслуженными удобствами. Когда она, окончив школу, стала гувернанткой со скудным жалованием, которое тогда платили, то не ждала ничего лучшего, чем трудиться в поте лица в домах у чужих людей, а потом уйти на пенсию в какую-нибудь убогую комнатенку. Контраст этих ожиданий с ее прекрасной четырехкомнатной квартирой, оснащенной удобным лифтом и стараниями верной Ханны, содержавшейся в безупречной чистоте, никогда не переставал волновать самые ее глубокие чувства. Она сидела в кресле, довольно пышные ее волосы мышиного цвета были уложены в туго закрученный пучок, весьма умело подхваченный сеточкой. Маленькую хрупкую фигурку облегало шерстяное платье оливкового цвета с кремовой кружевной манишкой и глухим воротом до подбородка, поддерживаемым узкими полосками китового уса, как это было принято во времена правления королей Эдуардов и ее юности. На шее у мисс Силвер висела старомодная золотая цепочка с увесистым медальоном, на котором переплелись в искусной гравировке имена ее родителей, давно почивших. События, способствующие тому, что она оставила род занятий, который сама называла профессией преподавателя, ради куда более прибыльной работы в качестве частного детектива, давным-давно канули в прошлое, а ее удобная комната оставалась предметом благодарности в настоящем. Она размышляла об этом, как и всегда, с одобрением. Ковер пообтрепался, но сейчас у всех ковры потрепанные, а действительно ободравшийся угол был ловко спрятан под книжным шкафом. Дело о жемчугах леди Портинтон дало ей возможность сменить старые переливчато-синие занавески, пережившие войну. Во многом благодаря чрезмерному усердию прислуги они неожиданно стали подавать признаки полного разрушения. Ей очень повезло, что в магазинчике на Лэдбери удалось найти другие, приблизительно того же цвета. Они и в самом деле прекрасно сочетались по цвету с обивкой кресел из орехового дерева и со старым ковром. Кресла были викторианские, ножки у них разъезжались, и подлокотники были неправильной формы, и все это было покрыто желтой обивкой, но они были удивительно удобными. Мисс Силвер взглянула на часы, которые она прикалывала к левой стороне платья старомодной брошью с маленькими жемчужинами. Клиентка опаздывала. Только эта мысль пронеслась в голове, как дверь отворилась, и Ханна объявила: «Мисс Эдриан». Хелен Эдриан принесла в комнату аромат фиалок. Ее большие голубые глаза окинули быстрым взглядом мисс Силвер и окружающую ее обстановку. Без сколько-нибудь заметного замешательства она улыбнулась и сказала: «Как поживаете?» И с видом человека, который чувствует себя совершенно удобно в любой обстановке, села в кресло напротив письменного стола. Мисс Силвер не поднялась к ней навстречу. Она сказала «Доброе утро» и кивнула. Затем подхватила чулок практичного серого цвета, который вязала для второго сына своей племянницы, и принялась за вязание, держа спицы на европейский манер. Руки почти лежат на коленях, а глаза могут свободно изучать посетительницу. Они многое разглядели. Первое и довольно очевидное наблюдение. Хелен Эдриан была весьма эффектной и красивой молодой женщиной. Около 30 лет, может, чуть меньше, а может, даже и чуть больше. Гораздо привлекательнее, чем большинство привлекательных женщин. Глаза куда больше и ярче, чем большинство голубых глаз. И внешность, быть может, данной природой, а может, искусно усовершенствованная впоследствии. Невозможно было сказать, кто из них, природа или сама мисс Эдриан, в большей степени была обязана другой. Черное пальто и юбка отменного покроя демонстрировали прекрасную фигуру мисс Эдриан. Выглядывающий из-под пальто шелк цвета слоновой кости, из которого была сшита ее блузка, свидетельствовал о безупречности ее вкуса. Маленькая черная шляпка по последней моде подчеркивала искрящуюся золотистость ее волос. Мисс Силвер приняла к сведению все эти детали и выжидала, пока ее клиентка заговорит. Она не заставила себя ждать. На манер тех, кто стремится передать собеседнику, чье социальное положение ниже, свою беззаботность, она сказала: «Вы были очень добры, согласившись принять меня, но, боюсь, я лишь понапрасну отниму у вас время. Мой друг сказал мне, что леди Портинтон, я не знакома с ней лично, но она очень близкая подруга приятеля моего друга». Мисс Силвер кашлянула. «Мне удалось оказать леди Портинтон некоторую помощь». Мисс Эдриан ободряюще улыбнулась. «О, вы слишком скромны. Эти жемчужины – бесценная семейная реликвия». Мисс Силвер какое-то время молча вязала. Затем сказала: «Я думаю, вы пришли ко мне не за тем, чтобы обсудить жемчуга, леди Портинтон. Что я могу для вас сделать, мисс Эдриан?» Хелен Эдриан сказала: «Ну, даже не знаю». У нее было ощущение, какое бывает, когда ищешь ступеньку в темноте. Она чувствовала, будто с трудом спускается вниз по лестнице, не зная даже, куда-то ее приведет.